Глава 19. Накануне решающей битвы. Глава семьи Астер приглашает вас на беседу и просмотр второго боя полуфинала. Я кивнул и проводил их взглядом. Чего хочет этот высокомерный павлин? Наверняка поиздеваться или припугнуть. Но я не дам ему такой возможности. Проследовав за слугами клана Зевса, я вновь оказался на трибунах. Поднявшись на самый верх, добрался до его балкона. Он был щедро уставлен различной едой. Агатон встал и улыбнулся мне. Махнув рукой, он дал сигнал, чтобы все покинули этот балкон. Мы остались вдвоем. «Добрый вечер, юный Крей! Позволь поздравить тебя с впечатляющей победой!» — любезно произнес он. «Присаживайся!» Я аккуратно сел в указанное кресло. «Угощайся! Не стесняйся! Этот отменный нектар прямиком из погребов Диониса!» Я с подозрением посмотрел на кубок. Что задумал этот человек? Благодарю, но я не желаю вина. О, ну как знаешь. Агатон снисходительно улыбнулся. А я все же отведаю. В честь грядущей победы моего сына Леона. Он отпил из кубка, довольно причмокнув губами. Я не сводил с него цепкого взгляда, ожидая подвоха. «Итак, Крей, должен сказать, ты произвел на меня сильное впечатление своими выступлениями». Лукаво прищурился Агатон. «Не каждый день встречаешь такого талантливого юношу, к тому же и смелости тебе не занимать. Так открыто конфликтовать со мной. Далеко не каждый может себе это позволить». Я коротко кивнул. «Не терплю несправедливости. Ириду попросту избивали, не дав шанса выйти из поединка. Я не мог остаться в стороне». «Что ж, ты должен понимать, что политические союзы куда важнее, чем жизнь одной девушки». Взглядом я показал, что не очень согласен с ним, но все же решил промолчать. Не стоило лишний раз вызывать у него гнев. «Скажи, откуда ты черпаешь свою силу?» — неожиданно спросил он. «Я никогда прежде не видел ничего подобного». «Это результат моих тренировок и усердия, а также артефактов, что я добыл во время своего путешествия». Уклончиво ответил я. «О, да, безусловно. Но должно быть в этом что-то еще». Агатон прищурился и наклонился ближе. «Какой-то особый секрет или дар, не так ли?» Я напрягся, но сохранял безмятежное выражение лица. «У меня нет никаких тайн, просто кропотливые тренировки». Агатон хмыкнул и откинулся на спинку кресла. «А я слышал, будто ты используешь не совсем честные методы в боях. Особенно в последнем, против Реза. На секунду мне показалось, что ты, приемный сын главы клана Фемиды, каким-то образом использовал дар Афины. Представляешь? Такая нелепость». Я твердо мотнул головой. «Нет, при всем уважении, я не мог этого сделать. Дар Геры, да, мне удалось использовать, поскольку арест Глаука любезно предоставил мне концентрат. Я, признаться, был удивлен, но все же...» «О, да, концентрат. Знаешь, не каждый может его так быстро усвоить и использовать. Зачастую практики тратят несколько суток. Интересно, Видимо, арест тоже что-то в тебе разглядел. Скажи мне вот что, юный Крей. Знакомо ли тебе слово «отриде»? Мое сердце пропустило удар. Неужели он догадался? Но я сохранял невозмутимое выражение лица. Боюсь, я не понимаю, о чем вы. Мои победы честны. Об отридах я слышал, но это всего лишь легенда. Вы же не думаете всерьез, что я... Конечно, конечно. Я не обвиняю. Агатон снисходительно махнул рукой. Просто эти слухи ходят среди наследников. И мне бы не хотелось, чтобы тебя несправедливо очернили. Я молча кивнул, продолжая наблюдать за ним. Послушай, Крей, ты мне нравишься. Я вижу в тебе огромный потенциал. Он понизил голос до доверительного тона. Почему бы тебе не перебраться после турнира в Олимпию? Я мог бы взять тебя под свое крыло, обучить всему, что знаю сам. Что скажешь? Я напрягся еще больше. Значит, вот к чему он вел. Вы оказываете мне честь, но, боюсь, я связан клятвой с кланом Фемиды. Осторожно ответил я. Антей взял меня еще в младенчестве. Я обязан ему жизнью. Фемида, Фемида. Агатон пренебрежительно махнул рукой. Что они могут тебе дать? У меня ты быстро достигнешь вершин могущества. Думаю, Антей будет счастлив, что его сынок так удобно пристроился под крылом главенствующего клана. Естественно, я не обижу Антея и оплачу ему щедрый выкуп. Он понизил голос до шепота. К тому же, разве Фемида сможет защитить тебя от мести Харриса? А я? Запросто. Ты ведь не хочешь проснуться однажды с кинжалом в спине? О, я, к сожалению, должен уважать желание своего союзника и тоже принять участие в мести за его сына. Видишь ли, Рес был мне как второй сын. Менее любимый, конечно, но тем не менее. Однако, разве же я могу поднять руку на того, кто верой и правдой будет служить моему клану? Последние слова он произнес елейным тоном, и это меня окончательно насторожило. Агатон явно шантажировал меня угрозой расправы. Предложение заманчивое, но я должен подумать. Осторожно ответил я. Разумеется, подумай, кивнул Агатон. Но советую не затягивать. А теперь насладимся зрелищем. Скоро начнется бой. Уверен, мой сын Леон покажет класс. Ах да, совсем забыл. Прости уж, старика. Утриды — это не легенда. Я сам лично, по велению владыки-громовержца, истребил огромную часть клана. А остатки добил примерно... Дай подумать. Да, последняя семья Отридов долго бегала от меня. Кажется, это произошло около 17 лет назад. И вот я к чему. Они были иной веры, скажем так. Но если бы мне вдруг встретился Отрид, поклоняющийся олимпийским богам, и принял бы клятву служения моему клану, то я бы не стал его убивать сразу же, как увижу, а, пожалуй, дал бы шанс заслужить доверие. Агатон широко улыбнулся. Но это так, лирика. Хорошо, что ты не отрит, верно? На этих словах, не дожидаясь ответа, он отвернулся к арене, давая понять, что аудиенция окончена. Я выдохнул с облегчением. Этот разговор был как хождение по лезвию бритвы. Агатон явно догадывается о моих способностях, и теперь я должен быть очень осторожен в общении с ним. Вернувшись на свое место, я ожидал начала боя. Леон Астер вышел на арену, и с первого взгляда можно было понять. Он невообразимо силен. Высокий, статный, с копной золотых волос, собранных хвостом. Ярко-желтые глаза сверкали уверенностью и надменностью. Он был одет в белые одежды с золотой отделкой. Цвета его клана. Вокруг Леона потрескивала мощная аура. Сияющие нити молний оплетали его тело. Каждый его шаг сопровождался легкой вибрацией воздуха. Этот парень явно обладал огромной силой дара Зевса. Артемис уже ждал его посреди арены. Хрупкий юноша казался совсем невзрачным на фоне громады Леона. Судья объявил начало, и Артемис тут же выпустил 3 стрелы подряд. Они пронеслись с ревом, оставляя зеленые следы в воздухе. Но Леон даже не пошевелился, лениво наблюдая за их полетом. В последний момент он вскинул руку, и тонкие молнии вырвались из его пальцев, разбив стрелы в щепки. Артемис нахмурился и пустил следом еще 5 стрел. Но Леон также легко развеял их, даже не моргнув. Тогда Артемис выпустил самый мощный залп. 10 огромных стрел, гудящих, словно сама суть природы, восставшая против человека. «Рога Кернуна!» — закричал он. И стрелы тут же образовали громадные рога. Они обрушились на Леона, поднимая тучи пыли от взрывов. Но сквозь дым проступила фигура Леона, даже не пошевельнувшегося с места. Лишь пренебрежительно отряхнул плечо, словно с него упала пылинка. Юноша по-прежнему высокомерно молчал. Лицо Артемиса перекосилось от злости. Он вложил в атаку почти всю свою силу, а его противник даже не вспотел. «Стрела Артемиды!» — закричал Артемис. Он выпустил огромный пучок энергии, формирующийся в гигантскую стрелу. Это был его коронный прием. Эта стрела, которая размерами превосходила даже самое огромное копье, ринулась вперед, поднимая фонтаны обломков и пыли. Такую не то что отразить, даже увернуться от этой стрелы было чрезвычайно сложно. Но когда пыль рассеялась, Леон по-прежнему стоял на месте, держа в руке потрескивающий шар молний. Именно им он отразил атаку, даже не сдвинувшись с места. «Значит, вот какие практики доходят до полуфинала», — усмехнулся Леон, развеивая молнии щелчком пальцев. Артемис тяжело дышал, опираясь на лук. Похоже, эта атака вымотала его, а Леон и не думал переходить в наступление. Он явно играл с противником, как кошка с мышью. «Ладно, мне это надоело», — скучающе зевнул Леон. «Закончим быстро». Он вскинул руку вверх, и над ареной сгустились тяжелые тучи. Раскаты грома потрясли трибуны. Артемис испуганно замер, глядя вверх. «Молот Зевса!» Спокойным тоном проговорил Леон. Из тучи хлынул ослепительный столб молний, обрушивающийся прямо на Артемиса. Было ясно, этот удар он не выдержит. Столб молний с оглушительным треском обрушился на Артемиса. Удар был настолько мощным, что поднял столб осколков камней и пыли, полностью скрыв юношу из виду. Когда облако рассеялось, Артемис лежал посреди воронки. Его одежда дымилась, а тело было покрыто ожогами, Он едва дышал, но, кажется, был жив. Леон даже не взглянул на своего поверженного противника. Просто развернулся и зашагал прочь с арены, пока судьи еще потрясенно молчали. Для Леона этот бой, очевидно, не представлял ни малейшего интереса. Я внимательно наблюдал за происходящим, хмуря брови. Сила Леона была поистине устрашающей. Артемис применил все свое мастерство, но даже не смог пошатнуть этого колосса. Этот парень был опасен. Объявили небольшой перерыв перед финалом, который назначили на следующий день. Я решил быть предельно осторожным. Весь клан Ареса наверняка выслеживал меня, мечтая отомстить за смерть Реза. Я посетил Артемиса в лазарете, однако он все еще не пришел в себя. Уже вечерело, так что мне удалось после этого тайком выбраться из города. Арена быстро опустела. Все разошлись по домам или тавернам, чтобы отпраздновать окончание полуфинала. Я оглянулся по сторонам и свернул на едва заметную тропинку, ведущую к озеру. Это было уединенное место вдали от города, окруженное лесом. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы да стрекотом сверчков. Я прошел сквозь заросли кустов и устроился у самого берега прозрачного озера, сверкающего в лунном свете. Здесь я чувствовал себя в безопасности. Если кто-то последует за мной, я услышу шорох и успею спрятаться или атаковать. А пока можно было спокойно обдумать завтрашний день. Финальный бой с Леоном Астером. Я понимал, что шансы не в мою пользу. Этот парень казался непобедимым титаном после того, как легко разделался с Артемисом. Конечно, я мог бы просто забрать образец его энергии и отдать победу, но не получалось. Мне действительно хотелось победить и крикнуть всей Элладе, что я достаточно силен, чтобы на меня смотрели с уважением. Пока я размышлял, ко мне подкралась темная тень. Я мигом вскочил, выхватывая меч. «Полегче, воин. Это так ты встречаешь девушку, которую столь упорно звал на свидание?» «Кора, что ты тут делаешь?» — удивленно спросил я, опуская меч. Передо мной стояла Кора Ферея, дочь главы клана Диметра. Ее длинные каштановые волосы развивались на ветру. Глаза сверкали решимостью. Она была необычайно красива в лунном свете. И кажется, что-то поменялось. Косу расплела. Точно. А ей идут распущенные волосы. «Ты что, балбес, забыл про наше свидание?» — фыркнула Кора, скрестив руки на груди. «Ты же сам поставил это как условие победы». Я тут же хлопнул себя по лбу. «Прости, совсем вылетело из головы. Искренне извинился я. Просто столько всего произошло, клан Ареса и встреча с Агатоном. Как обычно, все мужики только о драках и думают», — фыркнула Кора, но я заметил, что она слегка покраснела. Я рассмеялся и махнул рукой, приглашая ее присесть рядом. Кора недовольно проворчала себе что-то под нос, но все-таки села. «Ну и чего ради ты выбрал это место?» — спросила она, оглядывая темный лес вокруг. «Здесь очень красиво ночью», — ответил я. «Подумал, тебе понравится вдали от суеты города». Как будто я, дочь великого Талиса Ферея, в восторге от всяких мошек и комаров. Но при этом Кора не спешила уходить, разглядывая сверкающую гладь озера в лунном свете. Я достал фляжку с вином и немного закуски, которые ловко стащил со стола во время визита к Агатону. «Ладно, раз уж я здесь, то хоть покорми меня как следует», — потребовала Кора, хватая кусок мяса. «И вино налей». Мы некоторое время ели и пили в тишине, наслаждаясь видами ночного леса. Я был рад провести, наконец, время в спокойствии, несмотря на ворчание девушки рядом. «Слушай», — вдруг неуверенно начала Кора. «Я рада, что ты согласился на предложение Никтона. Мы ценим твою помощь. Вместе у нас получится свергнуть тиранию Агатона». Мы еще немного посидели в тишине, наслаждаясь обществом друг друга. Но вдруг я вспомнил кое-что важное. Те странные надписи под ареной. «Кора, ты не могла бы проводить меня обратно в город, чтобы никто из клана Ареса меня не увидел? Мне нужно кое-что проверить под ареной, пока там никого нет». «Что? Вот так сразу заканчиваешь наше свидание?» Возмутилась Кора. «Я тебе не расписание по пунктам». «Прости, но это может быть важно», — взмолился я. «Я обещаю, у нас еще будет шанс побыть наедине. Пожалуйста, Кора». Она надула губы и отвернулась, делая вид, что сердится. Но я видел, что на самом деле ей льстит моя просьба о помощи. «Ладно уж, пошли, раз ты меня так сладко попросил. Но в следующий раз свидание будет по моим правилам». Я обрадованно кивнул. Вместе мы достаточно быстро добрались до опустевшей арены, миновав несколько патрулей спартанцев. Мы осторожно прокрались на арену. Я нашел ту самую колонну с загадочной надписью. «Познай правду, сокрытую во лжи. Отыщи ключ в чертогах ночи». «Что за странные слова?» — нахмурилась Кора, внимательно разглядывая знаки. «Я думаю, что под ареной что-то есть. А это намек на вход. Вот только...» Кора задумалась, а затем ее лицо просияло. «Погоди, я кое-что придумала». Она внимательно оглядела потолок трибуны, после чего сжала кулак. Из земли резко взвинтились острые корни, пробивая дыру в трибуне. Сквозь нее хлынул лунный свет, проливаясь прямо на колонну. Однако тут же он отразился от нее, словно от зеркала, и создал прямо в земле широкую дверь. «Как ты это поняла?» «Женская интуиция», — пожала плечами Кора. «Ну что, заглянем внутрь? Или как?» Я медленно открыл дверь. Вниз в темноту уходила крутая лестница. Но больше всего меня поразило, как сильно оттуда веяло очень знакомой мне духовной силой — энергией самих титанов.